Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Ведет передачу научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня у нас в гостях Лила Манджари Девидаси. Хари Кришна, уважаемые радиослушатели! Лила Манджари Девидаси – это духовное имя Лидии Николаевны Соловьевой. И вы, очевидно, помните, Лидия Николаевна вела здесь, на Кришналоке, передачи по аюрведе. А сегодня тема нашей передачи – карма и кармические заболевания. Лила Манджари, скажите, пожалуйста, ведь это очень и очень серьезная тема – кармические болезни. И мы так себе представляем, что кармическая болезнь – это уже как бы крест для человека на всю жизнь, и эта болезнь, ну, практически неизлечима. Вот что вы нам скажете по этому поводу? Карма – это зрелый плод наших желаний, страстей, поступков в прошлой жизни. То есть у нас карма накапливается за много-много жизней. И поэтому в этой жизни мы отрабатываем как бы какую-то часть нашей кармы. И чтобы постигнуть, что такое карма, чтобы вам было понятно, вы представьте себе, что в материальном мире, где мы живем, карма не вечна. Материальный мир вечен, но карма не вечна, она также рождается. И вот рождается карма тогда, когда впервые живое существо, позавидовав Богу, решило наслаждаться. Это и есть начало кармы. А дальше уже рассматривайте карму как ветвистое, могучее дерево с такой мощной кроной. То есть когда человек все дальше и дальше отрывается от ведических знаний и от связи, разрывает связь с Богом, то вот эта карма у него наращивается буквально, наматывается, как вот ветвистые кроны дерева бывает. И поэтому, когда мы пытаемся лечить только листики, вот если взять дерево за основу, то листья – это мы с вами, живые существа. И когда мы пытаемся лечить один листик, то мы, естественно, болезнь не излечиваем, потому что больна сама ветка в корне. И поэтому я за свою практику, я видела очень много больных, которые приходили ко мне, и многие кармические болезни поддавались лечению, если человек начинал следовать, ну, тем наставлениям, которые дают нам веды. То есть уже занимался духовной практикой, то болезнь кармическая, она могла смягчаться, то есть она могла как бы проходить, но не остро. А другие заболевания кармические никогда не проходили. И, например, люди полгода, допустим, следуют вот той методике, которую я дала, но само заболевание не проходит. И они уже потом вот звонят где-то через полгода и говорят, вы знаете, не помогают вот ваши методы. А я говорю, я вас всех предупреждаю. То есть практически они использовали эту методику, где пользовались только лекарствами, и воздействие шло только на уровне физического Конечно, тела? Конечно, пытаются лечить тело. Вот почему у нас и болезни не поддаются лечению, потому что у нас самая главная беда всего человечества, что мы лечим болезни не с той стороны. Мы должны лечить болезни, не направляя вот лечение на физическое тело. Мы должны лечить болезни именно с тонкого тела, потому что тонкое тело, именно в тонком теле находятся наши две души. У нас же тело – храм с девятью вратами, и поэтому наша индивидуальная душа и вторая душа – это сверхдуша параматма, они находятся на уровне тонкого тела. И, естественно, вот тонкое тело – это макет, который мы построили своими желаниями, страстями, поступками, или это не макет, а рисунок, может быть, даже так лучше сказать. И по этому рисунку будет лепиться наше физическое тело вот уже начиная с самого рождения. И поэтому, если кармическое заболевание присутствует, то, естественно, когда мы воздействуем только на физическое тело, вы уже можете понять, что мы не изменим состояние тонкого тела. Да. Но вы знаете, вот в кругу моих знакомых очень много есть врачей, ну, так сказать, классических медиков, аллопатов и так далее. И вот они, особенно те, которые слушают передачи Кришналоки или просто знакомы с ведическими знаниями, с законом кармы, у них, естественно, возникает вопрос, а имеем ли мы право лечить человека и таким образом как бы, ну, вмешиваться в его карму, что, может быть, это его судьба, вот, прожить с такой кармической болезнью. Кстати, среди преданных, которые болеют, и когда к ним обращаешься с вопросом, ну, а почему же ты не лечишься, почему же ты не предпринимаешь никаких мер, то преданные отвечают, это моя карма, и я должна нести, так сказать, и пережить, и жить с этой болезнью. Вот что вы думаете по этому поводу, Лила Маджари? Ну, дело в том, что мы обязаны заботиться о своем теле, но прежде всего мы должны заботиться о состоянии своего ума, потому что ум – это, естественно, тонкая оболочка тонкого тела, и поэтому, когда мы заботимся о своем уме, то есть что мы даем своему уму, или мы даем ему материальные знания, или лечение, которое проходит на материальном уровне, или мы все-таки даем знания духовные своему уму, и, естественно, духовную пищу, которая начинает изменять тонкое тело. И поэтому медики, конечно, а вот ко мне ходят медики на лекции. И тот, кто пытается постигнуть эту науку, я вижу, что они берут книги. А те, которые просто пытаются с помощью аюрведы, то есть вытянуть какие-то новые знания для того, чтобы опять-таки лечить это бренное тело, у них ничего не получится, потому что они, не имея ведических знаний, аюрведа практически не открывается им. И если мы пытаемся лечить тело, то нужно лечить его, начинать с состояния, в смысле, с изменения тонкого тела. Поэтому и аюрведа, как главная задача, она говорит, что необходимо изменить сознание или мышление людей. А это и есть наш ум. Потому что наш ум, он производит такие действия. То есть это враг наш на данном этапе. И поэтому все, что он нам советует, он советует нам во вред всему обществу. И поэтому человечество никак не может освободиться от этих грехов, потому что оно действует всегда на уровне ума. А чтобы ум изменить и заставить его, так сказать, подчиниться разуму, мы должны его направлять. Мы его все время должны направлять в одно русло. То есть вот этот путь, когда люди говорят, что, о, вы знаете, у нас много путей ведут к Богу, но однако же у нас, посмотрите, общество-то не религиозное, не благочестивое, потому что если бы все пути вели к Богу, то, наверное, мы бы давным-давно были бы уже такой страной религиозной, да, обществом. А этого не происходит, потому что не все пути ведут к Богу. И если мы уже нащупали вот этот путь, который нам дан Кришной в Бхагавад-гите, то мы должны придерживаться и следовать этому. И только тогда ум можно изменить. В противном случае никакие методики, никакие самые совершеннейшие методики не изменят состояние нашего ума. А отсюда страдает наше тонкое тело. То есть, по сути дела, вот вы как врач, вы же и проповедник, потому что вы кладете в основу исцеления истинное духовное знание. И вот, кстати, вы получили инициацию, и, очевидно, наставление от своего духовного учителя. Вот как ваш духовный учитель, так сказать, вашу деятельность оценил в этом смысле? Мой духовный учитель Рахини Сута Прабу, он после инициации вызвал меня, мы час с ним беседовали, и он сказал, вы у нас будете хорошим врачом, хорошим специалистом, но основная ваша задача – это проповедь. И я тоже так считаю, потому что врач, хороший врач – это прежде всего он должен дать людям истинное знание. И не лечить тело, нет, потому что тело, как физическое, оно просто скопирует вот макет вот этого тонкого тела. И если тонкое тело у нас изменяется, то изменяется физическое тело. Но когда я даю эти знания истины, то человек уже начинает, он непроизвольно начинает прислушиваться к этому. То есть он уже задумывается над тем, правильно ли я живу. Ну вот раз говорят вот эти ведические писания, почему мне их не почитать, например. Потому что вот через мои лекции, я не буду, конечно, это для себя, ну, вроде как хвалиться, но во всяком случае очень много людей пришло вот в сознание Кришны, просто слушая вот эти лекции. Потому что тело ближе нам ближе, и люди идут на эти лекции в надежде на то, что они могут вылечить свое тело. А когда я им говорю не о теле, а я им начинаю проповедовать то, что, с чего начинается наше здоровье, то тогда они уже меняют свое отношение вот к тому. И, допустим, если я читаю 10 лекций, цикл лекций, то вот уже сразу видно, например, первая лекция, вторая лекция идет отсев. То есть те люди, которые не воспринимают этого, они не могут понять, как-то там Бога надо слушать, вернее, чтить Бога, когда я прожил без Бога столько-то лет, я еще 100 лет проживу без Него, да? А те люди, которые уже вот внутренне понимают, что правда здесь, то тогда они уже не уходят с лекции, они сидят до конца. И я уже знаю, в конце 10-й лекции уже там половина будут кришнаиты. Замечательно. А вот существует, вы знаете, у Иисуса Христа вот эта заповедь «не убий». Ну, мы представляем и знаем, что это «не убий» ни одно живое существо. А вот если рассматривать эту заповедь в отношении нашего, предположим, вот тонкого тела, с которого начинаются болезни, или вот боль души, болезни тела, мы так говорим, вот что вы скажете по этому поводу? Очень хороший вопрос. Потому что Иисус Христос как раз говорил о нашем или духовном теле, или это душа. Душа и духовное тело – это одно и то же. То есть, когда мы, не следуя вот этой заповеди, мы совершаем греховные действия, а они у нас практически проявляются во всем, начиная даже от пищи, то мы загрязняем свое тонкое тело. Ведь тонкое тело состоит из миллиардов воздушных потоков, каналов. И вот циркуляция воздуха вот в этом тонком теле, она должна идти беспрепятственно, потому что все, каждая молекула нашего тела соединена как бы с определенной звездочкой в небе. И когда эти каналы или потоки нарушены, то нет равномерной циркуляции праны в организме, отсюда начинаются болезни. И чем больше мы совершаем греховных действий, то есть мы далеки от ведического знания, тем больше загрязняются вот эти потоки. Вы обращали внимание, например, когда горит свет из тусклой лампы грязной, да? Да. То есть практически нет сияния. Точно так же и наша душа, раз она имеет мощность более 1000 солнц, то и наше тело не светится, обратите внимание, наше тело не светится, потому что мы своими греховными действиями замуровываем душу, мы ее как бы убиваем. Мы не можем убить душу, она бессмертна, но мы замуровываем ее, как бы гири пудовые навешиваем, и душа не имеет возможности вырваться из этого тела, из этой клетки, из этой тюрьмы. То есть мы продлеваем ей срок существования вот в этом материальном пребывание мире, пребывание в тюрьме. Да. И вот об этом говорил Иисус Христос, чтобы мы не убивали в себе прежде всего своего духа. И когда мы совершаем греховные действия, то, естественно, мы как бы душу убиваем, заставляем ее, так сказать, жить, вот меняя тела всевозможные, и все дальше и дальше отрываем ее вот от Бога. То есть она не может вернуться назад к Богу. Угу. Убиваем в том смысле, что не даем возможности освобождению души, да, и переходу говорите. В духовный мир. Это очень интересно. Алина Манджари, а вот скажите, пожалуйста, еще о иммунной системе и как это связано вообще, вот, так сказать, ну, с кармой человека и какие кармические заболевания вот, в плане нарушения иммунной системы. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста. Да, мы много говорим об иммунной системе, но практически никто не знает даже, что это такое, потому что иммунная система – это и есть наше тонкое тело. То есть если у нас воздушные потоки не зашлакованы, не изменены их направления, этих воздушных потоков, оно содержится в чистоте, то у нас и мощность с вами отжиз. Отжиз в теле – это как раз вот та живительная сила или живительная энергия, которая приводит или управляет организмом нашим. Это и есть иммунная система. Иммунная система не нарабатывается с детства, нет. Человек уже, ребенок, он рождается с определенным макетом тонкого тела, в котором уже болезни находятся на 5-й, на 6-й стадии. И когда, допустим, ребенок только родился, а так как у него эмоции есть всегда, у всех детей есть эмоции, радость, и злость, и ненависть, и злоба, и ревность, да, и жадность, то вот эти эмоции, они быстро сделают свое дело, дело, потому что от этих эмоций, это беспокойство ума, шлак зашлаковывается тонкое тело прежде всего, и как вследствие физическое тело начинает воспроизводить вот этот макет тонкого тела. И естественно, что там, где в каких местах были темные пятна, где нарушены, допустим, целостность воздушных потоков, то в этих местах будут накапливаться шлаки, а потом они на физическом уровне уже проявляются. Я хочу вам привести пример, например, особенно после травм, после аварий, после операции. Так как хирурги, например, не учитывают состояние не только мармических точек, но даже просто состояние тонкого тела, они не знают о нем ничего. А вот эти ведь воздушные потоки во время операции, их можно же перепутать. Например, как кукольник вот на сцене кукольного театра дергает за нити этих куклы, то вместо, если перепутать нити, то можно дергать, подниматься будет не рука, допустим, а нога. Точно так же происходит и в нашем теле, если эти потоки в результате операции, они нарушены. Простите, Лила Манджери, а вот вы сказали мармические точки. Объясните, пожалуйста. Мармические точки – это центры воздушных, вот так же, как нервная система имеет центры ганглии. Например, определенные участки нашей нервной системы имеют как бы вот такой центр сплетения нервных окончаний. Точно так же и на тонком уровне вот эти воздушные потоки, они скрепляются центрами. Посмотрите, средняя линия, где проходят вот все наши 6 чакр основных, это центры. Это передний срединный меридиан. Да. И вот если здесь, на этом, именно на этом плане, на этом уровне вот где-то нарушена целостность вот этих центров, то как следствие проявляет уже в следующем теле. Вот простой пример. Ребенку вырезали аппендицит, да? Ну, это пустяковая операция. Но когда этот шов проведут, допустим, до уровня лобка, вот они, хирурги, иногда так делают, то в следующей жизни будет обязательно паховая грыжа с правой стороны. Или даже если женщина вот в этой жизни страдает, у нее дисфункция яичников, то есть у нее бывают сильные спазмы болевые, то практически в прошлой жизни была какая-то операция. И более того, у нас в теле есть три главнейших органа. Это мозг, это сердце и детородные органы. И когда особенно бывают операции по удалению вот женских половых органов, хирурги не знают, что они делают. Они практически в этом месте субдоша апана-вата, она уже нарушена, будет уже в этой жизни, а в следующей жизни женщины все будут болеть гинекологическими заболеваниями. Если... А вот левша, например. Это... А левша – это, значит, если почему есть правая рука, а ребенок пишет или взрослый человек левой рукой делает да. старается все левой рукой. В прошлой жизни этой правой руки просто не было. То есть или травма, или там в какой-то аварии попал человек, он потерял руку, то информация, так как она закладывается в нашем уме, это тонкое тело, так как тонкое тело переходит в следующее наше тело, да, то вот эта информация и дает сигналы, импульс. И человек в этой жизни именно начинает писать и делать все левой рукой. И переучивать в данном случае не имеет никакого смысла, потому что информация есть в тонком теле, и эти импульсы подаются. И это только будет его травмировать и создавать излишнее беспокойство человеку, когда его заставлять переучивать. Да, это вообще действительно интересно, это открываются такие возможности для лечения. И, кстати говоря, это все объясняется в аюрведических источниках, по-видимому. Да, конечно. То есть я стажируюсь у своего кавираджа доктора, и вот такие моменты он мне объясняет, как это все происходит. Ну и потом, когда вот вы вели беседу с Мезенцевым, он вам сказал, что логика. Логика здесь, это железная должна быть логика. Вы должны понимать, что происходит в нашем теле, какие процессы происходят в теле. Вот, например, когда мы пытаемся лечить эпилепсию, эпилепсия – это вследствие того, что была в прошлой жизни травма головы. Или она была, допустим, в этой жизни. Если в этой жизни не было травмы, а эпилепсия, значит, это была травма в прошлой жизни. И, допустим, участок мозга где-то поврежден. То есть там нарушено кровообращение. Когда нарушено кровообращение, то нет, у нас сосуды выносят же продукты распада отработанные, да? Через венозное русло. А раз нет кровообращения, то вот эта слизь, она застаивается там в определенном отделе мозга. И мозг с вами спазматическими такими усилиями пытается вытолкнуть излишнюю жидкость, которая мешает ему. И вот во время вот этих спазматических таких приступов человеку появляются вот эти конвульсии, приступы. Вот. И когда медицина просто пытается лечить, она же не излечит это, она причины не знает. А нужно в основном делать упор на то, что, допустим, прикладывать к пяткам какие-то лекарственные мази, повязки, потому что через пятки мы оттягиваем материю вниз, мы оттягиваем материю. Это, допустим, делается массаж всего тела с тем, чтобы оттянуть эту материю с головы вниз. Это нужно закапывать в глаза обязательно, потому что через глаза будет выходить материя, через нос выходит материя. Из головы, да, которая скапливается. Через уши, очевидно. Тоже, через уши. Можно, допустим, сверху просто вот поливать чем-то или стоять под душем длительное время в течение 20 минут в такое теплое, чтобы вода была очень тепленькая, не раздражающая. И в конце концов можно вообще избежать этих припадков. То есть можно вылечить это заболевание. А вот что даст человеку, больному эпилепсии, и, скажем, который имел в прошлой жизни травму головы, вот что ему даст знание этого? А знание как раз и будет ему давать то, что он может сам себе помогать. Потому что люди думают, что кто-то будет их лечить. Неправда. Вы можете себе помочь только сами. Я с вами согласна. Вот. И если вы будете иметь это знание, значит, вы можете себе сами помочь. Вот я сейчас имею пациента, который лечит эпилепсию. И вы знаете, вот уже только прошло полтора месяца, а у него были припадки каждую неделю, а сейчас они прекратились, потому что он каждый день привешивает грушу вот с ромашкой. Это по капле, капле за каплей ему падает на макушку и стекает, стекает. Потом, значит, когда вообще массаж головы проводит вот такими движениями от лба вниз к отросткам, значит, это неправильно, потому что у нас волосы, видите, как растут от макушки, да, вот это так. Я знаю, массаж. И поэтому движение по ходу роста. Должны быть роста волос. Да. Это верно. Ну, вот такие нюансы, но это знание. Да. Лила Манджари, скажите, вот бывает такое, что человек рождается в этой жизни, а у него нет кармических болезней? И появляются какие-то болезни уже, которые он наработал вот в этой жизни. А вот с прошлой жизни нет. Вообще такое возможно в реальности? Нет, невозможно. Если мы получили тело, это уже карма. Любое тело, хорошее, плохое. Это уже карма. Вот. Дело в том, что аюрведа выделила как бы два вида болезней. Болезни кармические, болезни невежества. Я вот сегодня хотела тоже говорить об этом. Но болезни невежества – это тоже кармические, потому что... Без причины ничего не бывает. У нас даже насморк не бывает без причины. Или мы небрежно отнеслись к своему телу, да, оделись не так, не по погоде, или мы просто переохладились, ветром нас продуло, вот, или прыщик там не вскочит без причины. Точно так же и болезни невежества – это есть незнание законов жизни, законов Бога. В этом, ну, в этом слове все. Можно даже люди будут обижаться, например, когда мы говорим, что это болезнь невежества. Но это просто невежество и заключается в том, что мы не знаем этих законов жизни. Хотя многие скептики иногда, ну, как это я не знаю, я все знаю. Но это тоже невежество. Мы не можем всего знать. Всего знает только Бог. Но мы должны то, что нам дал Бог, а Он нам дал вот этот спасательный, спасительный канат, это ведическое знание, по которому мы спускаемся вот в этот материальный мир, когда мы погружаемся, когда мы впервые возомнили себя творцами и захотели наслаждаться, то мы вот как бы спускаемся по этому канату, держась за ствол вот этого ведического знания. Но когда мы от него отрываемся... Мы падаем, и тут уже мы попадаем под влияние гун материальной природы. Все, они нас схватили. И вот мы выбраться самостоятельно никогда не можем без этого знания. Не можем. И мне хочется вот донести людям вот это знание, чтобы они поняли, что не стремиться нужно лечить тело, не стремиться искать каких-то целителей, врачей, экстрасенсов, потому что причина-то сидит в нас самих. В нас самих. А кто будет лечить ваш ум? Ну, просто так подумайте. Ну, у нас, допустим, лечат психиатры ум медикаментозными средствами. Но ум уже не лечится медикаментозными средствами. И поэтому, если человек наконец-таки осознает, что ага, он просто не так жил, ну, то есть нужно что-то изменить, привычки, образ жизни. Вот. И, соответственно, если уже человек приобщается к духовному знанию, у него быстро пойдет и прогресс. Потому что мы тело свое, как вам объяснить? Ну вот вы имеете лицо определенное. Вы ведь лицо в этой жизни не измените, если только пластическую операцию вам не сделать, да? Угу. Ну, это вот так, это тот же макет вот этого тонкого тела. То есть на лице все наши органы чувств, это орудие ума. Мы наслаждаемся, эти органы, так сказать, импульсы дают, а мы наслаждаем, услаждаем свое тело, свои уши, свои глаза. И в результате вот это лицо, лицо и все органы расположены, уши, глаза, там, нос, рот, таким образом, что они показывают состояние нашего ума. Я буду давать тему вскоре «Лицевая диагностика». То есть по чертам лица можно уже говорить о характере вашем, о ваших прошлых наклонностях, о том, что как управлял, допустим, ум вот, и слепил вот такие орудия, что у нас, например, большой рот появляется, или большой нос, или большие уши, да, или глаза вот так глубоко сидящие. Почему так душа-то спряталась? Да, вот говорят, глаза – зеркало души. Ну, конечно, а душа-то спряталась. Чего она боится-то? То ли деятельность ее какая-то была, что страх у нее был. Почему она так глубоко-глубоко села вот и запряталась там в глазах? Это каждая черта нашего лица может говорить, потому что, вот, например, древние китайские физиогномисты, они практически по чертам лица могли сказать настоящее, прошлое и будущее, то есть прочитать. Не обязательно. У нас есть в Индии, допустим, мистики, которые могут сразу читать и лицо, и видеть состояние тонкого тела, то есть и определенные звезды, какие влияют на вас. А вот физиогномисты китайские, они могли просто по лицу, по чертам лица говорить уже, по голосу, например, состояние голоса. Вот есть такой голос, знаете, такой возвышенный и тонкий-тонкий-тонкий голос. Почему он прорывается-то? Ну вот вы подумайте, почему он рвется вверх-то, чтобы его услышали? Чтобы его услышали. То есть это обладатель этого голоса обязательно человек знающий, конечно, знающий, потому что раз он пытается о чем-то сказать, донести, то он имеет знания. Но, как правило, иногда люди кичатся этим знанием и... Тогда голос, наверное, не прорывается на те уровни, которые желательны. Лила Маджари, вот я считаю, что нам очень повезло, последние годы в Россию приходит и пришла аюрведа. Но у нас пока, конечно, много людей, которые сейчас осваивают аюрведу и так далее. Но все-таки будет у нас такая возможность здесь, на нашей земле, пообщаться с настоящим истинным аюрведическим врачом из истинной аюрведической школы? Да. И при том в самом ближайшем будущем. То есть в начале июня, первая неделя июня, к нам приезжает в Москву мой учитель Партап Чухан, который даст нам семинар по аюрведе, и он будет вести индивидуальный прием. И уже все, договоренность есть, уже билеты сейчас будут высылать ему. Он приезжает в первую вот неделю июня. Так что... Приглашаем всех на эти лекции, на этот семинар. Очень хорошо. Я думаю, что те наши радиослушатели, которые интересуются вопросами аюрведы, здоровья, духовного и физического, непременно смогут побывать на его лекциях, на семинарах. И я, например, лично первая пойду послушаю его лекции. Спасибо вам большое, Лила Маджари, за вашу интересную беседу. И я надеюсь, мы еще встретимся с вами. Я тоже благодарю вас как собеседника, и я хочу проститься с моими радиослушателями, пожелать им здоровья, и до следующих встреч. Хари Кришна! Всего вам доброго! Хари Кришна!